Обратная дорога оказалась спокойнее, чем он ожидал. Самолетик словно сбросил годы и ожил, радостно откликаясь на команды пилота. Леха набрал около 400 метров набор высоты, когда внезапно понял, что курс выводит его прямо к мосту. Он заложил вираж влево, в попытке обойти стороной лежащий дальше за мостом аэродром франкистов и буквально описал круг почета вокруг инженерного сооружения. Красивый, каменный, массивный, высокий четырехпролетный мост через неширокую речку, переливающийся в лунном свете, выглядел величественно и странно умиротворенно. Леха на секунду замер, любуясь этим зрелищем, но тут же вернулся к реальности. Этот мост был их главной целью. Если все пойдет по плану, послезавтра ночью его здесь уже не будет. Начало июня 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. Обратная дорога далась Лехе намного легче. Машина словно сбросила с себя лишний груз, разом стала легче, податливее. Теперь он мог тянуть ее вверх, маневрировать без боязни, что перегруженный самолетик начнет валиться на крыло, не желая соединяться с небом. Да и волнение отступило, самое сложное на сегодня он уже сделал, груз доставлен, люди на месте и, что удивительно, все живы. И теперь главная задача — добраться обратно целым и без приключений. Перевалившись через уже знакомую горную гряду, через 40 минут полета найдя знакомые ориентиры, он чуть прибрал газ и опустился ниже. Лететь высоко теперь не было нужды, наоборот, ниже значит незаметнее. Впереди уже угадывался серебристый блеск реки, по которой он определил курс. Когда на горизонте, несмотря на войну и маскировку, показались огни Мадрида, он счастливо выдохнул, вот она, финишная прямая. Леха скользнул прямо с бреющего полета, выскочил на посадочный курс, заходя на уже почти родной аэродром Алькала, что раскинулся в пригороде испанской столицы. Полоса, хоть и темная, была четко различима. Он подошел к ней и плавно убрал газ. Самолет, легко потеряв скорость, мягко коснулся земли. Колеса заскрипели по жесткому грунту, машина чуть подпрыгнула, но тут же прочно осела на шасси, прокатившись несколько метров и замерла. Мотор еще неторопливо стучал, пока ПВО не опомнилось, товарищ добавил чуть газа и покатился в сторону стоянки самолетов. «Поехали на парковку», — посмеялся про себя Леха. Ловко зарулив на стоянку, он глубоко вздохнул и откинулся на спинку. «Ну и денек, точнее ночка», — пробормотал он себе под нос. Мотор еще неторопливо стучал, но на сегодня приключения маленького самолетика закончились. Вдали замаячили силуэты людей. Кто-то из ночной смены уже спешил к нему, чтобы узнать, как все прошло. Он улыбнулся, выключил зажигание и, открыв фонарь кабины, выбрался наружу, вдохнув прохладный ночной воздух Мадрида. Леха вернулся. Ехать в Мадрид и будить Надю под утро он не стал, а нашел старых чехлов непонятно от какого самолета, устроил из их себе под крылом берлогу, и сладко свернувшись калачиком моментально отрубился. Вторая половина июня 1937 года. Штаб франкистов в городе Авила. Хосе сидел, закинув ноги на массивный деревянный стол, и лениво пускал в потолок кольца сигарного дыма. В открытое окно врывался жаркий послеполуденный ветер, несущий запахи пыли, нагретых камней и человеческой жизнедеятельности. Все было спокойно, вроде бы, но с утра ему доложили неприятную вещь. Патруль на северной дороге у моста слышал ночью звук самолета. Сам по себе этот факт не означал ничего страшного, в конце концов, и итальянцы, и немцы летали, когда им вздумается, не утруждая себя докладами. Однако, как человек абсолютно довольный своей непыльной должностью в тыловом городишке и совершенно не горящий желанием увидеть передовую и окопы, Хосе все-таки решил узнать подробности. Он даже не поленился и набрал телефон аэродрома. Гудки тянулись долго, и он уже собирался бросить трубку, когда, наконец, на том конце раздался хриплый голос. «Си, о, команданте, это Хосе. Наши наилучшие приветствия доблестным рыцарям воздушного океана от презренно марширующих по земле», — шутливо представился он, лениво стянув ноги со стола и потянулся. «Я тут слышал, что ночью над мостом пролетал самолет. Вы что-то об этом знаете? Мне в рапорте указать не помешало бы». В результате получасовой беседы с нормальным испанским офицером, успев обсудить море важнейших вопросов, от видов на урожай оливок до предстоящей корриды в Саламанке, он выяснил, что его визави ничего не знает про ночные полеты. На том конце провода последовала пауза, за которой раздалось короткое покашливание. «Самолет? Ночью?» — голос явно звучал удивленно. Бюргеры вроде бы культурно и тихо жрали свой шнапс, А макаронники вроде как тоже не летали. Может, все-таки, итальянцы, ну, знаешь их. В голосе собеседника послышалась легкая насмешка. Эти идиоты вообще редко сообщают о своих планах. Я вчера вечером видел их командира с бутылкой вина. Вполне возможно, они как всегда забыли подать заявку. Они посмеялись, посетовав на итальянских уродов, которые забывают сообщать о своих вылетах, и немецких козлов, которые не снисходят до предупреждений. Комендант аэродрома пообещал выяснить и перезвонить. Хосе прикрыл глаза, перекатив сигару между пальцами, кивнул, хотя собеседник этого не видел. И вот полчаса назад, всего лишь через 6 часов, аэродромщик перезвонил и оперативно сообщил новости. Хосе поднял трубку и отозвался не спеша. «Си, да, мой друг». На том конце последовала короткая пауза. «Ты будешь смеяться, но...» Голос звучал с оттенком досады. «Похоже, ни немцы, ни итальянцы ночью не летали. Все проверили. Ни одного запроса, ни одной заявки, никаких ночных вылетов. Если только они какие-то свои мутные дела вертели». Хосе замер на секунду, а затем затянулся сигарой. Он медленно выдохнул, выпуская кольцо дыма. «Интересно». За окном послеполуденное солнце жарило пыльные улицы, а в воздухе повисло ощущение тревожного ожидания. «Будешь в городе? Найди меня обязательно. Зайдем в твою любимую таверну пообщаться». На прощание напомнил Хосе своему собеседнику. Закончив разговор, комендант Авилы задумался. Раз нет записи, значит, летал транспортник по каким-то левым делам, что было уже не раз. Или что-то воровали, или наоборот сбывали что-то незаконное. Вот бы этих козлов прижучить. Мечтательно представил себе комендант города. А если это был не их самолет, тогда то чей? Пришла в измученный жарой мозг мысль. Хосе вызвал зама и приказал усилить патрули на ближайшие пару ночей на мосту и в городе, а днем отправить на машине наряд на север, до границ его района, внимательно осмотреть территорию. Вторая половина июня 1937 года. Аэродром Алькала под Мадридом. Ближе к вечеру самолет снова забили под завязку. Тюки с боеприпасами, связки патронных лент, сумки с неизвестным содержимым, все, что могло понадобиться в тылу, запихивалось внутрь без сантиментов. Даже чертову надувную лодку умудрились всунуть, скрутив ее так, что она выглядела как бесформенный кожаный мешок. Леха наблюдал за этим процессом, скрестив руки на груди, и чувствовал, как где-то внутри его подсознания начинает закипать праведный гнев. «Ну и куда ты это пихаешь?» – мрачно поинтересовался он, когда оставшийся испанец, пыхтя, пытался пристроить еще одну увесистую коробку с динамитом. «Не бойся, капитан, влезет!» – радостно отозвался оставшийся диверсант, которого звали Рауль. Он был прямой противоположностью Мигеля, веселый, разговорчивый, если не сказать болтливый. Казалось, его вообще ничего не беспокоило, ни перегруз, ни возможная встреча с патрульными истребителями, ни даже тот факт, что они собираются второй раз подряд пробираться в самое пекло. «Вот увидишь, капитан, все пойдет как по маслу», — бодро заявил он, подмигивая Лехе, пока затягивал узлы на мешках. Леха скривился, но ничего не ответил. Ему такие разговоры не нравились. Как правило, когда кто-то заранее уверяет, что все будет отлично, это означает одно, что жопа уже маячит где-то на горизонте, просто ее пока не видно. Вторая половина июня 1937 года. Аэродром истребителей Сота под Мадридом. Ночь еще не наступила, но солнце уже клонилось к горизонту, когда перегруженный, как беременный шмель, шторх на взлетную полосу. «Шмели не бывают беременными», — выдало критическое замечание память. «Ну если бы они были либо беременными, то выглядели бы точно как этот немецкий самолетик. А так, да, мы беременный ослик», — парировал слишком эрудированное сознание погонщик глубоко беременного шторха. Машина, натужно загудев, покатилась и все-таки оторвалась от земли. Леха вжимал штурвал, чувствуя, как самолет тяжело тянет вверх всю эту кучу барахла, но все же смог вытянуть его на нужную высоту. Сота встретил их пыльной полосой, разукрашенной выгоревшими на солнце полосами от следов шин. На аэродроме было оживленно, самолеты готовили к вылетам, механики возились с моторами, а несколько истребителей И-15 как раз заходили на посадку, возвращаясь после патрулирования. Самолетик сел мягко, отдал рикошетом по амортизаторам и пробежал к выделенному ему месту на стоянке, и, наконец, замер. Леха заглушил мотор, потянулся и медленно выдохнул. «Ну вот, теперь осталось самое интересное», — буркнул он. «Впереди была Авила. Глава 23. Безоблачное небо туда и обратно. Начало июня 1937 года. Советское представительство, отель «Палас», самый центр Мадрида. Орлов прибыл в Мадрид из Барселоны злой, усталый и раздраженный. Самолета для него не нашлось, и он был вынужден трястись по убитым дорогам в машине со своим молчащим, но явно тоже проклинающим судьбу водителем. Он не спал нормально несколько суток, питался чем придется, извел все свои сигареты и теперь был готов разорвать любого, кто встанет у него на пути. Утром, едва переступив порог представительства, он не стал ни здороваться, ни разглядывать убогий кабинет, а сразу потребовал: «Где Белкин?» «В кабинете, товарищ Орлов», — отозвался кто-то. Орлов не церемонился, распахнул дверь и застал Наума Марковича за обычным делом. Тот, как всегда, неспешно курил сигару, наблюдая за миром с ленивой усмешкой. «Приветствую, Александр Михайлович, как съездили?» — поднял брови Белкин, заметив гостя. Орлов раздраженно отмахнулся от вопроса, мол, и так все понятно, и нетерпеливо приказал рассказать, что нового случилось за время его отсутствия. Слушая неторопливый доклад и качая головой в такт своим мыслям, он в какой-то момент отвлекся и встрепенулся, только услышав знакомую фамилию. «Погоди, устал я за эту дорогу, мозги плохо соображают», — задумался. «Ну-ка повтори, как фамилия этого летчика и что там за история?» Белкин не дрогнул, давно привыкнув к такому поведению своего начальника. Он лишь чуть скосил глаза и невозмутимо начал повторять сначала истории. «Про летчика, который угнал самолет у фашистов». «Именно». Белкин вытащил сигару изо рта и, разглядывая раскрасневшегося от злости Орлова, стряхнул пепел и неспешно заговорил. «Морской летчик из Картахены от Кузнецова был свободен на Алькале, пока его бомбардировщик ремонтировался. Вызвался подменить заболевшего истребителя, совершил вылет на штурмовку Вавилу. При возвращении был бой с истребителями противника, пошел на таран итальянца, спасая ведомого. Сам прыгал с парашютом. Потом при возвращении организовал падение двух немецких истребителей Искандера». Тут Белкин усмехнулся, видимо, вспомнив общение с Хреновым. «А потом угнал у немцев трофей, транспортный самолет «Шторх», типа нашего У-2. Новейший, оказывается, я проконсультировался. Испанцы передали его в дар СССР. Передадим Кузнецову для отправки на родину. Герой, получается, по всем статьям», — саркастически высказался Орлов. Орлов медленно сел и нетерпеливо махнул рукой, прерывая доклад. «Подтверждение есть, таран, есть, рапорт Казакова Сота. Двух других, нет, со слов самого летчика». Орлов презрительно скривился. «Очень удобно. Как посмотреть?» — без эмоций пожал плечами Белкин. «Допрос его есть?» Александр Михайлович, похоже, приходил в хорошее расположение духа. «Конечно, все запротоколировано, как и положено». Белкин был холоден. «Шифровка в центр отправлена?» «Да, 2 дня назад. «Дай сюда документы». Белкин без спешки достал бумаги и передал Орлову. Тот жадно вцепился в копию допроса, пробежал глазами строки, и его рот медленно растянулся в кривую ухмылку. «Вот оно, вот оно, море материала». Взгляд снова уцепился за знакомую фамилию — Хренов. Перед глазами тут же всплыл высоковольтный провод и потом сумасшедший удар чем-то в задницу. «Сука, общение с женой так и не нормализовалось полностью», — с ненавистью подумал Орлов. В его голове уже складывались строки доклада в центр. «Самовольно оставил экипаж, читай, воинскую часть, и, не известив начальство, вылетел за линию фронта на незнакомом самолете. Допустил потерю самолета в бою. Нет, лучше просто, бросил боевую технику на вражеской территории. Длительное время находился на территории, занятой врагом. По собственным утверждениям, уничтожил вражеский истребитель. 2. А подтверждений нет. Значит, не скромен и привык привирать. Якобы угнал вражеский самолет. А не завербован ли он? Может, ему поручили дезинформацию? Передать заведомо негодную технику для копирования? Не троцкист ли он? Не агент ли фашистской разведки? Где там сейчас этот Троцкий прячется? В Гондурасе. Вот, лучше, пусть будет, гондурасский шпион. Точно, гондурасский. Орлов почувствовал, как внутри поднимается довольная дрожь. Какое богатство, какой простор для фантазии. Он прямо лучился от предвкушения, представляя, как он аккуратно, методично, по пунктам разваливает жизнь этому нахальному пилоту, а заодно и его начальнику, Кузнецову. Орлов щелкнул пальцами по отсчету, выровнял бумаги, поднял глаза и встретился с пристальным взглядом Белкина. «Ты же понимаешь, что этот твой якобы герой — огромная проблема». Белкин не улыбнулся, но в его глазах мелькнула странная искорка. «Все мы здесь, чьи-то проблемы, товарищ Орлов». Орлов не обратил внимания на подтекст, он уже представлял, как его доклад отправится в центр, как закрутится машина, как начнется расследование. Вторая половина июня 1937 года. Небо над горной грядой перед Мадридом. Леха скептически окинув взглядом набитый салон. Испанец Рауль, жизнерадостный парень со смуглой кожей и белоснежной улыбкой, которая, казалось, не сходила с лица даже в самые напряженные моменты, спокойно сидел на мешках, набитых динамитом. «Тебе только сигары не хватает», – пошутил наш временный ночной извозчик. «А можно?» – Рауль потянулся куда себе за спину. «Нет, нет, не вздумай». С Лехи разом слетела вся его веселость. «Да уж, постолгоспать помощничков, один веселее другого. Главное, не тряхнуть самолет при посадке», – с мрачным весельем подумал Леха. «А то устроим новогодний фейерверк в конце июня на радость аборигенам». Самолет был нагружен по максимуму и, похоже, Штольх чувствовал себя неважно. Леха, добавляя газ, ощутил, как машина нехотя пошла в разгон, словно вырываясь из липкой паутины земного притяжения. Винт загудел, двигатель натужно зарычал и спустя несколько напряженных секунд колеса оторвались от земли, и они на пару с Раулем и динамитом начали медленно набирать высоту. «А ничего, ослик-то наш, вполне бодро тащит тележку полную поклажи», — с лихорадочным весельем подумал пилот табуретки, выжимая из машины все, что можно. «Ты бы хоть немного поволновался, что ли?» — обернулся к нему Леха, посмотреть, как там себя чувствует его единственный пассажир. Позади Рауль, несмотря на опасный груз под задницей, чувствовал себя вполне бодро и даже насвистывал какую-то веселенькую мелодию. «А зачем? Если рванет, прилетим прямо к Господу со всей иллюминацией. Волноваться уже поздно будет, амиго», — весело отозвался Рауль. Леха не нашел, что можно возразить по существу на такую точку зрения, и сосредоточился на полете. Светила полная луна, серебристым светом заливая равнины и холмы. Под ними молочно-серыми пятнами расстилались поля, между которыми извивались тонкие линии дорог. Вдалеке, темнее глухими провалами, угадывались леса и перелески. На подлете к аэродрому наш оператор доставки снова дал круг, старательно обходя аэродром франкистов. Там где-то стояли патрули, и оставалось надеяться, что никто не заметил летающий в небе силуэт. Где-то левее, за холмами, спал город Рила, превращенный франкистами в тыловой форпост снабжения окрестной группировки. Выйдя в район высадки, Леха начал делать плавные круги, стараясь разглядеть пару огоньков, но пока кроме темноты за бортом он ничего не мог увидеть. Мотор глухо тарахтел, тяжелый запах горелого бензина уносился прочь от самолетика. Леха ощущал, как напряжение разливается в воздухе и кабина заполняется опасностью, слишком долго они тут крутятся. Внезапно по плечу его начал бить Рауль. «Туда, разворачивайся, туда». Испанец махал рукой куда-то в правую сторону от полета. Леха резко развернулся, всматриваясь в темноту, и тут он увидел их. Два еле заметных красных огонька мерцали внизу, словно глаза какого-то зверя, притаившиеся в ночи. «Ну, наконец-то!» — облегченно выдохнул пилот, строя заход на посадку. По сравнению с посадкой на дорогу прошлой ночью, здесь его мотало и трясло, как экскременты человеческой жизнедеятельности в проруби. Зубы клацали, и он мечтал сказать этим двум товарищам все, что думает об их умственных способностях, раз они смогли найти такую прекрасную полосу для посадки. Леха яростно работал штурвалом и педалями, пытаясь удержать самолет на посадочной прямой, но мелкие кочки и неровности подбрасывали их так, что Рауль, наконец-то перестав улыбаться, перешел на испанскую ненормативную лексику, отчаянно цепляясь за мешки с динамитом. Самолет трясло и болтало так, что казалось, он вот-вот развалится на запчасти. Колеса то и дело подпрыгивали, теряя сцепление с грунтом, а каждый новый удар по шасси отдавался в позвоночник гулким эхом тревоги. Главное, не перевернуться. Главное, не слишком резко. Главное, не рвануть к чертовой матери вместе с этим самолетом, динамитом и вообще всей затеей. Как заклинание проговаривал он слова. Леха выдохнул сквозь стиснутые зубы, не сразу осознавая, что посадка окончена. Фейерверка не случилось. Он закрыл глаза на секунду, позволил сердцу сбавить бешеный ритм, а потом резко поднял голову и посмотрел вперед. Из темноты к самолету уже бежали две фигурки. Вторая половина июня 1937 года. Аэродром франкистской авиации недалеко от города Авила. Гауптман, что в нормальной табели о рангах соответствует капитану, Хервик Кнюппель покачивался на стуле, закинув ноги на деревянный ящик и глядя на темное небо над Авилой. Жаркий день незаметно уже перешел в душный и какой-то липкий вечер, воздух все еще стоял неподвижно, накрывая лагерь вязким, тяжелым маревом. Чтобы понять состояние души Гауптмана, надо бы сделать небольшое лирическое отступление. Капитан совершенно искренне возмущался своими родителями. Как, ну как можно было назвать его Хервигом при фамилии Кнюппель? Хервик Каэнпел Кнюппель – это колотушка, предмет для нанесения тупых травм, а Хервик – они слепили из Хера и Вига, сочетание войска и борьбы. Родители, конечно, думали, что он вырастет суровым воином. Но не срослось. В училище приятели очень быстро осознали комичность ситуации, скрестив имя и фамилию, придумали прозвище, которое, к ужасу Кнюппеля, прилипло к нему намертво. Хер Вумс Кнупс. В адаптации для русского читателя вскоре ближе к Хер Бац Бац или, тут автор проявляет некоторую вольность в переводе, Жипи Колотушка. Сначала он пытался сопротивляться, дрался, возмущался, даже пытался придумать себе другое прозвище, но было поздно. Стоило ему появиться в коридоре, как кто-то обязательно ухмылялся, хлопал его по плечу и радостно восклицал: «Хервик, ты ли это, Жипи Колотушка?» Это имя преследовало его повсюду, в училище, на фронте, в казарме, даже в госпитале однажды медсестра, к которой он подкатывал не без надежды на взаимность, не сдержав улыбки, спросила: «Так вы тот самый же поголовая Колотушка?» Неделю назад Кнюппель представить не мог, что окажется здесь, командующим эскадрильей в испанской глуши. Повышение пришло внезапно, даже слишком внезапно. Удивительно, но ему не пришлось никого подсиживать, место просто освободилось само собой. Его предшественника вызвали в Берлин, и судя по тому, как резко и бесцеремонно, вряд ли для того, чтобы вручить награду. Два потерянных новейших истребителя, и оба мессершмитта исчезли не пылу сражения или по отказу техники. Нет, потеряны совершенно идиотским образом. Плюс один угнанный транспортный самолет, новейший Шторх, их всего тут летает штук 5, такого не прощают. Он не знал всех деталей, но догадывался, что в Берлине теперь задают острые вопросы, на которые отвечать физически неприятно, возможно, даже больно. Кнюппель поежился, представив иглы под ногтями. Пусть даже это были преувеличенные страхи, но слишком уж живо в сознании всплывали рассказы о методах гестапо. Он не собирался повторить путь своего предшественника, а эта возможность должна была стать трамплином в его карьере. С первого же дня он взялся за работу. Испанцы и итальянцы представляли собой братскую смесь хаоса и самоуверенности. Немцы, подчиненные ему, были вольны, как бесшабашные студенты. Теперь все должно было измениться. В отличие от многих, Кнюппель до занудности всерьез относился к дисциплине и порядку. Он лично обошел ангары, проверил технику, не чураясь залезть в самые грязные и дальние места, пересчитал боеприпасы и устроил своим пилотам головомойку, от которой даже гестапо нервно бы курило в углу. И когда все только начало входить в нормальный режим, появились эти психованные испанцы. Днем по аэродрому носились комендантские прихвостни, проверяли документацию, опрашивали летчиков, и почему-то пытались выяснить, кто летал ночью. Кнюппель напрягся. Если делают вид, что все нормально и что-то ищут так настойчиво, значит, есть причина. Он лично пообщался с испанским начальством на аэродроме, а затем отправился в город. Заехав к коменданту района, Кнюппель прихватил с собой бутылку хорошего немецкого шнапса. Испанец растаял, как масло на солнце, и после десятка тостов соизволил сообщить, что ночью в районе моста кто-то слышал тарахтящий самолет. Республиканцы летают по какой-то надобности к ним в тыл. Это уже было интересно. Значит, стоит быть готовым. Капитан, вернувшись, прошелся по аэродрому, задержался у своей эскадрильи и, потирая подбородок, отдал распоряжение держать ночью в готовности к вылету Хенкель. Из своих пилотов он отобрал пару самых и приказал им дежурить посменно у самолета, вызвав горячие возмущенные взгляды летчиков. Пусть эти машины и не новейшие, но в ночном небе они чувствуют себя лучше, чем скоростные мессеры. Если республиканцы попробуют снова, он их встретит. Главное вовремя получить информацию о полете противника. Кнюппель задумался, что же они везли, что ради этого готовы были летать в тыл франкистов. Он затянулся сигаретой, глядя в черное, почти безоблачное небо. А главное, попробуют ли республиканцы сделать это снова? Вторая половина июня 1937 года. Посадочная площадка в десятке километров на север от города Авила. Леха устало вытер лоб рукавом. Ну, хоть не рванули при посадке, уже хорошо. Рауль, шатаясь, спрыгнул с подножки, потирая здоровенный шишак на лбу. Видимо, на одной из последних кочек он хорошо приложился головой о что-то железное. Но выглядел он при этом развеселым, словно только что вернулся с отличной пьянки. Подошедший Старинов подозрительно посмотрел на шишку на лбу у Рауля и спросил, чего он такой веселый. Да не волнуйся, Илья, чему там болеть внутри головы, там же у Рауля кость одна. Не удержался от штуточки перенервничавший летчик Леха. Ну, зато живой, хохотнул Рауль, и не обижаясь он хлопнув Леху по плечу. Я бы поспорил, оторвут мне руки за такие посадки, проворчал улыбаясь пилот, стряхивая с рукавов налипшую пыль. Главное, что весь взрывоопасный груз остался целым и невредимым. Теперь хоть можно выдохнуть. Леха отошел подальше от самолета, вытащил сигарету, но даже не успел ее прикурить, как к нему подошел Старинов. Тот выглядел уставшим, но собранным, видно, что уже крутил в голове завтрашнюю операцию. Извини, не смогли найти что-то поприличнее. И так камни ходили собирали. Днем на дороге движение приличное, патрули на машине видели пару раз. Рисковать не стали, нашли площадку дальше от трассы, зато тут железная дорога недалеко. Правильно сделали, а то бы раскатали вас по холмам в тонкий блин еще до рассвета. Завтра ночью планируем взорвать мост, к чертовой матери, и сразу отходим сюда, к точке эвакуации. Думаю, часа в 4 будем готовы. Все остальное, как и оговаривали. Старинов немногословен и сосредоточенно думал о чем-то своем. К утру, значит, задумчиво повторил Леха его фразу. Да, вот ориентиры, смотри, если прилетишь раньше, жди нас тут, с первыми лучами солнца улетай. Леха кивнул. Он прикинул, что вернуться сюда будет не так, чтобы и сложно, если только по пути не появятся какие-нибудь нежданные гости. Ладно, все понятно, до встречи. Он запустил двигатель, вырулил на относительно ровный участок поля, поддал газу, пустой самолет охотно оторвался от земли, словно в очередной раз радуясь своей воздушной судьбе. Ночь была чистая, звездная. Леха развернулся, набрал высоту и взял курс на Сота. Теперь нужно было просто спокойно долететь, посадить шторх и пойти спать. Леха нахмурился. Через 5 минут полета он увидел вдали силуэт моста. «Ах ты ж, зараза!» – некультурно выразил он свои мысли. «Это что же получается? И куда я таким маневром прусь? Прямо на аэродром франкистов». Леха мгновенно вдавил педаль и заложил энергичный вираж влево, стараясь выйти на курс, уводящий от такой неприятной встречи, пока его не засекли с земли. Ну, что за день, то трясет, как в лихорадочном припадке, то динамит под задницей дымится, то теперь к бюргерам в гости лечу, зато в наушниках тихо, никто не орет по радио, не требует опознавательные сигналы, пошутил Леха, со всей возможной скоростью смываясь из опасного района. Собственно, рации на самолете пока и не было, значит, есть шанс, что его пока не заметили с земли. Глава 24. Мимо кассы. Вторая половина июня 1937 года. Железнодорожный мост через речку Адаха около города Авила. Илья Старинов и двое испанцев провели весь день, лежа в кустах, наблюдая за мостом. Кусты у воды давали хоть какую-то тень, но солнце беспощадно палило сверху. К концу дня Илье стало казаться, что он попал в ад, на медленно разогревающуюся сковородку. За это время он выучил движение врага, запомнил маршруты патрулей, ритм их шагов и даже моменты, когда они позволяли себе расслабиться. Сегодня, в отличие от вчерашнего дня, охрана увеличилась почти вдвое. Теперь по самому мосту курсировали двое часовых, неспешно проходя от одного конца к другому. На середине они встречались, коротко переговаривались и продолжали путь. 4 раза за день по мосту проходили составы, разрывая тишину тяжелым гулом колес и рваным дыханием паровозов. Черный дым, вырывающийся из труб, поднимался вверх плотным столбом, расползаясь по небу темными пятнами. Гремели вагоны, натужно скрипели сцепки, крытые вагоны, грузовые платформы с какими-то закутанными в брезент конструкциями, все, что напоминало о бесконечном движении войны. Один раз прошел пассажирский поезд, но даже там в окнах мелькали темные силуэты, шинели, каски. Старинов посмотрел на блокпост, расположенный у начала моста со стороны берега. Окопавшиеся франкисты устроили там настоящую мини-крепость, мешки с песком, пулемет на позиции, 3 караульных. Испанцы, конечно, несли службу довольно беспечно, втихаря курили, но их было трое и голое пространство перед блокпостом не оставляло шанса подобраться незамеченными. Караульное помещение, откуда сменялись часовые, находилось на противоположном берегу. Каждые пару часов новые солдаты с разводящим появлялись с той стороны, пересекали мост и меняли патрульных. «Хорошо, сегодня было прохладно», — улыбаясь сказал Рауль, утирающему пот с лица Старинову. «Нифига себе у вас прохладно», — искренне возмутился Илья, когда оба испанца подползли к нему на закате дня. «Придется идти от реки», — высказал Старинов. «Пойдем на резинке и прямо к основанию моста, к центральной опоре. Это наша война, амиго. Мы плывем вдвоем, закладываем динамит, а ты нас прикрываешь с пулеметом». Мигель похлопал Старинова по плечу. «Отбирайте у меня все лавры героев», — хмыкнул Илья. Надувную лодку замаскировали ветвями и нагрузили динамитом. Обложили ее ветками, стараясь, чтобы она выглядела маленьким островком, оторвавшимся от окружающей растительности. Динамит аккуратно сложили в центр, проверяя каждую связку. Солнце скрылось за горизонтом, небо затянулось густым бархатным сумраком, но полная луна, словно издеваясь над ними, висела в безоблачном небе. «Полнолуние», — подумал Илья, глядя на луну, холодную и безмятежную. Она висела в небе, раскинув свой мертвенно-белый свет по земле, заливая все вокруг призрачным сиянием. Камни отбрасывали длинные, угловатые тени, деревья выглядели как застывшие в судорогах чудовища, а река серебрилась, словно жидкий металл. «Всякая нечисть как раз и выбирается на охоту», — пронеслось в его голове. Он смутно вспомнил разговоры в детстве, про оборотней, про духов, что в полнолуние выползают из укромных мест, про затаившихся в темноте тварей. Сейчас он мог бы только усмехнуться этим россказням, вот она, настоящая нечисть. Люди с динамитом, винтовками и пулеметами, охотники или жертвы. Он тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли. Ему сейчас не до суеверий. Он шагнул вперед, сквозь предательски яркий лунный свет, ставший его врагом этой ночью. Река, которая в идеале должна была быть черным зеркалом, теперь поблескивала серебряной лентой, отражая любой предмет, оказавшийся на ее поверхности. Рауль с Мигелем молча сняли одежду и осторожно вошли в нагретую за день на солнце воду. Легкие круги пошли по воде от каменистого берега. Пожав руки, Илья Старинов нагрузился пулеметом и коробкой с патронами и порысил к мосту. «Спасибо родителям, хорошо здоровьем снабдили», — думал Илья, пыхтя под весом пулемета с патронами. 15 минутами позднее он устроился в присмотренных днем кустах, выставив ствол пулемета, стал внимательно вглядываться в сторону моста. Еще минут через 10 из-за поворота показался медленно дрейфующий по течению куст. Испанцев видно не было. Старинов затаил дыхание. Прожектор на мосту медленно повернулся в их сторону. Луч света, разрезая густую ночную темноту, скользнул по поверхности реки, зацепился за зыбкие блики воды, побежал вдоль берега, выхватывая из темноты куски камышей, ветви прибрежных деревьев, мерцающие разводы на воде. Луч прожектора пробежался по зеркалу реки и, словно скальпель, вспорол ночь и вцепился в плывущий по реке куст. Листья, прелые ветки, обломки травы, на первый взгляд обычный обломок, вынесенный течением, таких в реке могло быть сотни. Длинная тень скользнула по водной глади, спутанные ветви слабо колыхнулись. Старинов стиснул зубы, пальцы крепче сжали рукоять пулемета. Прожектор застыл на несколько секунд, впиваясь светом в плывущий куст. Тишина в воздухе сгустилась, казалось, даже река замерла в ожидании. В эту секунду все зависело от случайности, от удачи, от небрежности часового наверху. Луч прожектора словно колебался, метался, задерживаясь на переплетенных ветвях, на воде, которая поблескивала серебристым светом луны. Еще секунда, еще мгновение, и луч дрогнул и, словно разочаровавшись, продолжил свой бег дальше, прочесывая реку в сторону другого берега. Илья Старинов медленно выдохнул, стараясь не шевелиться, разжимая побелевшие пальцы на рукоятке пулемета. Куст, словно подчиняясь незримой силе, медленно доплыл до массивной каменной опоры моста и как-то против законов физики подозрительно зацепился за нее. На первый взгляд, ничего необычного. Осколок плавучего мусора, прибитый течением к опоре, каких в реке хватает. Но если бы кто-то наблюдал внимательнее, он бы заметил, как ветки чуть дрогнули, будто кто-то под водой осторожно подтянул их ближе к камню. Течение слегка покачивало куст, но он не уплывал. Вдруг из воды, сливаясь с тенями, медленно появилась темная фигурка. Человек осторожно вытянул руки, ухватившись за выступы каменной кладки, и начал подъем. Мокрый камень был скользким, пальцы дрожали от напряжения, но фигура, не теряя хладнокровия, методично ползла вверх. Сверху раздался глухой топот сапог. Часовой неспешно пересекал мост. Его винтовка висела на плече, ботинки гулко постукивали по доскам. Фигура замерла, прижавшись к камню, даже не дыша. Старинов из своей позиции в кустах наблюдал за происходящим, сжимая рукоять пулемета. В голове металась мысль, только бы не заметили. Часовой спокойно дошел до середины моста, где уже нетерпеливо ждал его напарник. Они встретились, обменялись короткими фразами, видимо что-то будничное, неважное. Один что-то махнул рукой, второй отмахнулся в ответ. Затем, сделав по паре шагов назад, развернулись и продолжили идти каждый к своей стороне. На этот раз опасность миновала. Фигурка под опорой снова пришла в движение. Еще несколько рывков, и она добралась до верхней части каменной кладки, осторожно устроившись прямо под полотном моста, стараясь не производить ни малейшего шума. Через секунду вниз полетела веревка. Из темноты послышался слабый всплеск. У опоры ее подхватили. Через мгновение веревка натянулась и потянула вверх первый сверток. Наверху, в глубокой тени, человек осторожно принял груз, аккуратно закрепил его и снова отпустил веревку вниз. Прошло совсем немного времени, и вторая партия пошла вверх. Илья видел, как часовые достигли противоположных концов моста, развернулись, вновь пошли навстречу друг другу. Старинов напряженно следил за их движением, его пальцы нервно гладили приклад пулемета. Часовые продолжили свой обход, не зная, что прямо под их ногами, в тени каменных опор, разворачивается операция, которая может изменить ход этой войны. Часовые снова встретились на середине моста. Было видно, как они опять заговорили, один устало потер шею, другой потянул из кармана пачку сигарет. Полностью нарушая устав караульной службы, закурил, пряча сигарету в ладонях, прикрыв ее от ветра. Второй, принимая из его рук спичку и тоже поднес огонь к сигарете. Они стояли, видимо лениво переговариваясь, обсуждая какие-то свои события. Старинов замер неподвижным изваянием, поймав в прицел стоящие рядом фигуры часовых. Минуту спустя огонек сигареты вспыхнул в темноте последний раз, и окурок полетел вниз, прямо в зацепившийся за опору куст. Динамит. В ужасе успел подумать Старинов. Секунда, и внутри куста что-то дернулось. Ветви шевельнулись, раздался всплеск, будто кто-то торопливо бросил камень в воду. Наверху один из часовых подошел к краю моста, перегнулся через перила и стал вглядываться в темноту. Течение медленно колыхало куст, но теперь ветви словно неестественно топорщились, чуть подрагивали, будто скрывали что-то внутри. Часовой что-то крикнул вниз, сжимая винтовку. Ответа не последовало, но куст снова шевельнулся. Часовой дернулся назад, запоздал, разевая рот в тревожном крике. И что есть мочи заорал. До Ильи докатился искаженный эхом голос. Прожектор, до этого лениво скользивший по берегу, вдруг рванулся к мосту и осветил реку. Яркий свет врезался в темноту, как нож. Сначала он высветил куст, а потом и фигуру на опоре моста. Бах! Грянул выстрел. Часовой судорожно передергивал затвор винтовки. Он вздрогнул, отшатнулся, но уже было поздно. Снизу раздались короткие, глухие хлопки пистолетных выстрелов. Часовой взмахнул руками, винтовка выпала из его пальцев, полетела вниз и с тихим всплеском исчезла в реке. А затем сам часовой, как тряпичная кукла, завалился через перила и рухнул в воду. Аларма. Громкий звон разрезал ночь, как нож. В караулке что-то грохнуло, затем раздались крики, хлопнула дверь, и через несколько секунд из темноты начали выскакивать франкистские солдаты. Сноп света прожектора заметался по кусту, по воде, по опорам моста. Бах, бах. Выстрелы снова оглушили тишину. Илья не раздумывал. Его пальцы стиснули спусковой крючок, и пулемет дернулся в руках. Очередь ударила в силуэт второго часового, разрывая его пополам. Но в тот же миг сверху, на опоре моста, темная фигурка дрогнула, обмякла и сломалась пополам. Тело полетело вниз, переворачиваясь в воздухе, ударилось о воду с сухим, хлестким всплеском и тут же исчезло в темноте. Тра-та-та-та. Длинная очередь пулемета от края моста осветила ночь вспышками выстрелов. Он бил яростно, захлебываясь, рассыпая смертельный град свинца по реке, по кусту, по теням у берега. Старинов вжал приклад в плечо, щурясь от ярких всполохов. Он прицелился и, не давая врагу шанса, дал длинную очередь в сторону вражеского пулемета. Тот дернулся, очередь ушла в небо, поперхнулся и замолк, но было уже поздно. Пах, пах, снова раздалось несколько выстрелов с противоположной стороны моста, от караульного помещения, и вдруг, куст у опоры моста расцвел огненным взрывом. Бабах, вспышка осветила реку, ударная волна прокатилась по воде, раскатив гулкое эхо в ночи. К мосту рванулись языки пламени, разорванные куски листвы и веток полетели в стороны. По ушам ударил грохот взрыва. Старинов отпрянул от прицела пулемета, закрывая глаза. Пламя еще полыхало внизу, освещая ночное небо, гонимое ветром облако дыма медленно расползалось в стороны. Клочья листвы и клубы пыли крутились в воздухе, оседая на темную водную гладь. На секунду Старинову показалось, что мост валится. Но каменная громада моста лишь содрогнулась, но не рассыпалась, не рухнула. Мост выдержал. Грохот взрыва эхом раскатился по ночному небу, сотрясая воздух и отдаваясь в каменных арках. Огонь на мгновение осветил реку, выхватив из тьмы перекошенные тени, но когда вспышка угасла, стало ясно, мост все еще стоит. Испанцы не успели заложить динамит под опору. Они сделали все, что могли, но этого оказалось недостаточно. Вода взревела от ударной волны, в стороны разлетелись обломки ветвей, клочья травы, каменная крошка. Взрывная волна ушла вверх, растеряв свою силу, не сумев подломить несущие арки. Грохочущие камни со стуком падали в реку, тонкие трещины змеились по старой кладке, но само сооружение осталось целым, слишком крепким, слишком мощным, чтобы так просто рухнуть. Темная вода, колыхаясь у основания, смывала следы разрушения, поглощая клочья дыма и пепла. А на мосту враг уже приходил в себя. Кто-то заорал что-то на испанском, голос его сорвался от напряжения. Прожектор снова метнулся вниз, выхватывая хаос у реки. Сапоги гулко застучали по настилу. Франкисты уже не паниковали, они приходили в ярость. Раздались выстрелы и снова застучал пулемет. Старинов на секунду закрыл глаза. Операция провалилась. Мост остался стоять. Мост не рухнул. Фьють, фьють. Пули свистели совсем рядом, срывая листья, ударяясь в камни, с сухими хлопками впиваясь в землю. Двое его товарищей остались там, внизу, в реке, в пламени взрыва. Зубы стиснулись сами собой. Он знал, что в этом проклятом деле всегда есть потери. Но одно дело понимать, что смерть – неизбежная тень, шагающая рядом, и совсем другое – видеть, как твои люди исчезают в языках пламени. Илья Старинов развернулся и стал отползать. Вдруг словно раскаленный штырь вонзился в его левую ногу, пробивая мышцы, разрывая плоть. Боль вспыхнула мгновенно, взорвалась ослепительной вспышкой в сознании. Тело дернулось, мышцы свело, дыхание сбилось. Перед глазами резко поплыли багряные пятна. Голова стукнулась о землю, воздух вырвался из легких, пальцы разжались, и пулемет с глухим стуком упал рядом. Сознание ускользнуло и наступила темнота. Вторая половина июня 1937 года. Окрестности около города Авила. Самолетик, избавленный от тяжелого груза, словно вздохнул с облегчением и с готовностью подпрыгнул вверх, легко поднимаясь в ночное небо. Он набрал высоту, радостно тарахтя моторчиком, послушно откликаясь на малейшие движения руки пилота. Леха внимательно следил за окружающим пространством и местностью внизу. Третий раз он уверенно вышел к району посадки. Появились знакомые очертания холмов, извилистая лента реки, пятна рощи, открытые луга. Наш герой убрал газ и плавно пошел на первый проход, всматриваясь в сумеречную темноту летней испанской ночи. Ничего. Он сделал второй круг, чуть изменив маршрут, стараясь разглядеть хоть какие-то признаки посадочных огней. Где-то в глубине души поднялась нехорошая тревога. Ни тусклого красного проблеска, ни едва заметных отблесков на земле. Ориентируясь скорее на внутренние ощущения рельефа, чем на видимость, он зашел еще раз и, наконец, увидел тусклый огонек. Сориентировавшись, он плавно вывел машину на посадочную прямую, опустил ее ниже, сбросил скорость. Взгляд привычно выискивал ровное место среди темных пятен земли. Колеса мягко коснулись грунта, самолетик немного подскочил, но быстро стабилизировался, покатился дальше, подпрыгивая и постепенно теряя скорость. Аккуратно подрулив к деревьям, где, по его мнению, должен быть огонечек, Леха заглушил двигатель, и наступила звенящая тишина. Он на мгновение задержался в кабине, прислушиваясь. Вытащив свой неразлучный браунинг, Леха выскочил наружу из кабины и присел у стойки рядом с колесом. Только стрекот ночных насекомых, далекий крик совы да шум ветра в кронах. Он медленно осмотрелся, вслушиваясь в ночь. Никто не вышел ему навстречу, не раздалось ни звука, ни шагов, ни приглушенного оклика. Медленно поднявшись, шагнул вперед, все еще надеясь увидеть знакомые силуэты, но вокруг была пустота. Глава 25. След кровавый стелится по сырой земле. Вторая половина июня 1937 года. Излучина реки Адаха около железнодорожного моста, город Вила. Илья даже не понял, сколько времени прошло. Секунда, две, минута. Мир медленно возвращался сквозь липкий, темный туман. Острая, рвущая боль пронзила ногу, отозвавшись пульсирующим эхом во всем теле от позвоночника до ступни. Легкие сжались, воздух вырывался наружу с болезненным хрипом. «Ну, вот, здрасте, приехали, станция конечная», — хрипло выдохнул он себе под нос, зажмурившись на мгновение. Голова кружилась, перед глазами плавали темные пятна, в ушах звенело, но сквозь этот гул все равно доносились приглушенные крики. Они звучали где-то там, на мосту, за спиной. Голоса сплетались в неразборчивый поток, перемежаемый отрывистыми командами, лязгом оружия и лихорадочным топотом сапог. Где-то внутри черепа вдруг холодно, почти безразлично произнеслись слова Аниным голосом, причем в состоянии, когда она бесилась на что-то. «Давай, жас ручкой, двигайся, только попробуй сдохнуть там. Хороший план, черт возьми, просто восхитительный», — прохрипел он, не открывая глаз. «Вот только сдохнуть все-таки кажется проще, чем ползти». Но голос внутри был неумолим. Старинов представил Аню в неглиже. Его губы сами растянулись в дурацкой улыбке. И тут вдруг она прищурилась, и в руке ее появилась здоровенная деревянная скалка для раскатки теста, и выражение ее лица пообещало ему полный. Илье совсем не понравилось, в общем, выражение ее лица. «Да иду я уже, иду. В смысле? Ползу, значит». Илья открыл глаза и усмехнулся, но в этой усмешке не было ни капли веселья. Руки дрогнули, инстинктивно вцепились в землю. Кожа ладони ощутила прохладу камней, сухую пыль. Он сглотнул, перекатился на бок, судорожно подтянул к себе здоровую ногу, зацепился локтем за ближайший камень и пополз. Медленно, через стиснутые зубы, сцепив губы в тонкую линию, приглушая каждый рваный вдох. Земля под ним казалась бесконечной. Ноги слушались плохо, но он полз упрямо, зло, не давая боли взять верх. «Вот так, давай, ты же красный командир, а не плюшевый зайчик. Давай, мой хороший, товарищ командир», — шипел он, уговаривая себя. Резкий укол боли в ноге заставил его на секунду замереть. Он заполз за груду камней и перевел дух. Рана в ноге горела, будто ее разорвали на части. Илья медленно опустил взгляд вниз и увидел, что штанина потемнела от крови, мокрая и липкая. «А, да уж, хорошо Анечка не видит, мне бы точно и вторую лапу сразу оторвали. Сиди дома не гуляй, раз уж не сможешь танцевать с ней на свадьбе. Ты ж еще и кровишь», — выдавил он, пытаясь разглядеть повреждение. «Ладно, сейчас мы тебя». Он рывком задрал штанину, сунул руку в карман, пальцы дрожали, достал перевязочный пакет и разорвал его зубами. Достав пакетик с йодоформом, Илья высыпал желтоватый порошок прямо в рану. Словно в самую глубину его тела плеснули кипящей кислотой. Голова мотнулась назад, лоб покрылся липким потом. Грудь снова заходила ходуном, во рту появился привкус железа, губы сами собой сжались. «Однако», — прошептал он, чувствуя, как где-то в глубине души поднимается рев боли, — «черти в аду со своими сковородками, просто дети». Переждав несколько секунд, он повторил процедуру с другой стороны ноги. В этот раз прошло чуть легче. Приложил пару тампонов с обеих сторон, начал туго наматывать бинт. Покончив с экзекуцией, с трудом натянул штанину обратно. «А если бы тебе, Старинов, в задницу попали, как бы ты туда тампончик запихивал?» Илья плакал и смеялся одновременно. Старинов схватился за пулемет, руки слабо сжали рукоять, и попытался подняться. Боль словно молнией пронзила ногу, он снова осел, чуть не завалившись на бок. «Все, копытце, тебя уже залатали, а теперь вставай, а то вон уже группа страждущих по твою тушку организуется». На мосту орали, бегали люди, периодически раздавались выстрелы. Враги постепенно приходили в себя. Отдышавшись, он выпрямился и попытался опереться на больную ногу. Боль была сильной и дергающей. Поднял пулемет, перекинул через плечо остатки патронной ленты на манер революционного матроса и сделал первый шаг. «Вставай, проклятием заклейменный», — выдохнул он, — «до основания», а затем постоял, покачиваясь, потом второй, потом еще один. Тяжело, опираясь на оружие, хромая, цепляясь за него, он медленно двигался вперед, прочь от моста, прочь от взрыва, прочь от криков и пуль. Вторая половина июня 1937 года. Окрестности около города Авила. Леха быстрым шагом обошел площадку, всматриваясь в землю, в кусты, в каждую тень, словно пытаясь выловить хоть какой-то намек на присутствие людей. Грунт был примят, но не более, чем это могло быть от их же прошлой разгрузки. Дерево, под которым они оставляли динамит, стояло так же, как и прежде, остались только следы от мешков, ни следов борьбы, ни отпечатков обуви, кроме их собственных. Леха нахмурился. Нет, с местом встречи он не ошибся, приземлившись точно на ту самую полянку. Согласно договоренности, он должен был их ждать тут до рассвета. По времени они вполне уже могли бы тут быть здесь. Если бы все прошло гладко, если бы им удалось уйти, они бы уже стояли рядом, махая руками, агитируя быстрее сваливать отсюда. Если бы все пошло по плану, товарищи уже сейчас должны были выходить из-за деревьев, неся на себе запах пороха и гари, но вместо этого вокруг пустота. Неприятный холодок скользнул по спине. Леха развернулся и, ускорив шаг, направился в сторону, откуда должна была подойти группа после подрыва моста. Пробежал вдоль кустов, осмотрел полги и склон, выискивая хоть какие-то признаки того, что кто-то здесь недавно был, но земля оставалась нетронутой. Он задержался на мгновение, выровнял дыхание и медленно вернулся к самолету. Ночь уже подходила к концу. На востоке, за черными силуэтами холмов, небо начинало светлеть, окрасившись в предательски нежно-розовый цвет. Еще немного, и его крохотный шторх станет виден издалека. Часы, казалось, тикали прямо у него в голове, отсчитывая мгновения. Леха сглотнул, глядя на горизонт. Ждать, конечно, означало рисковать быть обнаруженным, хотя место было пустынное и какой-то человеческой активности вокруг не наблюдалось. Хотя достаточно одному случайному патрулю забрести сюда, и он будет как на ладони. Провозившись с самолетом, Леха приготовил его к возможному экстренному взлету. Машина была развернута в правильном направлении и смотрела носом в сторону достаточно просторного и, главное, ровного куска местности, с которого он и взлетал в прошлый раз. «Ни хрен балду пинать!» — скомандовал сам себе наш герой и помчался обдирать ветки с кустов в отдалении. «Ждать ребят или улететь, я могу решить и позже, а вот замаскировать самолет лучше рано, чем поздно», — старался обмануть сам себя наш попаданец. Через полчаса вместо маленького немецкого самолетика в местном ландшафте появился еще один большой и разлапистый куст – кустера. Леха обошел и осмотрел получившееся творение с разных сторон. Ну, если не подходить близко и не присматриваться, то за проделанную работу он честно поставил себе твердую четверку. Ну, вроде не совсем позорище. Выдал себе комплимент трудолюбивый попаданец. Проблема была в запуске. Если бы уж только был стартер, все было бы проще. Но, увы, его нужно было запускать вручную, так щелкнуть тумблер магнита в кабине, выскочить, крутануть винт, обижать самолет, наверное, лучше пару мелких камней под колеса подсунуть, чтобы он без меня не укатился на холостых, последователь товарища Стаханова в маскировке помчался экспериментировать с камнями, запрыгнуть обратно, не убиться о пропеллер и крыло, мгновенно дать газ и в разгон, ветки сами упадут, он задумался, или не упадут. Поморщился. Ладно, хрен с ними. Будем надеяться, что не собьют, упадут. Леха потрепал самолетик по обшивке, словно проверяя его готовность, затем бросил внимательный взгляд на ветки и листья, которыми он прикрыл стойки шасси, капот, крылья. Те, конечно, не создавали полноценного укрытия, но зато при взлете должны были разлететься сами, набегающий поток воздуха отбросит назад, а пропеллер без труда смахнет остатки. В теории. По крайней мере, так он надеялся. Сделав заключительный круг вокруг машины, Леха еще раз внимательно осмотрел пространство в пределах видимости. Вторая половина июня 1937 года. Пасторальный пейзаж в окрестностях города Авила. Рассвет подкрался незаметно. Леха сидел, привалившись спиной к стойке шасси, и наблюдал за тем, как серый предутренний туман постепенно рассеивается, уступая место мягкому золотистому свету дня. Над горизонтом уже тлела узкая полоска розового света, и с каждой минутой небо наливалось все более теплыми и яркими оттенками. Он напряженно вглядывался в окружающий ландшафт, сквозь просветы в маскировочной листве. Ночь ушла, оставив после себя влажную прохладу, росу на траве и густые тени между кустами. Вроде бы все было тихо, но тишина эта не казалась ему спокойной. Она давила, настораживала, словно что-то затаилось в ожидании. Кусты впереди, в 400 метрах, шевельнулись. На первый взгляд движение было незначительным, едва заметным среди покачивающихся на ветру ветвей. Но Леха инстинктивно напрягся, сердце замерло на миг, а рука медленно потянулась к браунингу. Он присел, всматриваясь в темноту между кустами, и снова прошло легкое движение. Ветки зашевелились, листья с шелестом разошлись в стороны, и Леха прищурился, приподняв пистолет. Тревожный холодок пробежал по спине. Что-то или кто-то осторожно пробирался сквозь заросли. Еще секунда, и ветви разошлись, открывая темную, неуверенно передвигающуюся фигуру. Фигура появилась из кустов медленно, словно выбиралась из вязкого болота. Только через секунду он понял, что это Илья Старинов. Ободранный, в разорванной одежде, весь в грязи и пыли, хромая, он двигался с той настойчивой обреченностью, которая бывает у людей, дошедших до предела возможностей. Было видно, что каждый шаг давался ему с трудом. На ремне, болтаясь в такт его шагам, висел пулемет. Леха выдохнул, опустил пистолет и метнулся вперед, преодолевая разделяющее их расстояние. «Илья!» Голос сорвался почти на хрип. Старинов сделал еще несколько шагов, потом его качнуло, он остановился и, шатаясь, помахал Лехе рукой. Понабрали в Красную армию по объявлению. Леха подхватил его, почувствовав, как товарищ тяжело навалился всем телом. «Ну и вид у тебя, товарищ командир. Гарнизонная гауптвахта просто плачет по таким нарушителям формы одежды». Делал он страшный вид, таща Старинова. Обнявшись, как Шерочка с Машерочкой, они прошандыбарили к самолету. Илья дернул уголком губ, выдав кривую улыбку. «Жив пока, не дождутся, буржуи», — хрипло выдавил он, сглотнув, и, наконец, с облегчением осел на землю у шасси самолета. Рассветное солнце пробивалось сквозь редкие кроны, мягкий свет ложился на уставшее, исцарапанное лицо Старинова, на засохшие пятна крови на штанах, на потрепанные рукава его комбинезона. Леха вытер ладонью лоб, тяжело выдохнул. «Я тебе ногу обработаю, а ты пока рассказывай, что произошло», — заявил он, проявляя чудеса энергичности. Рывком вскочив, он раздобыл в недрах самолета канистру с водой, развел в миске марганцовку, приготовил бинты. Затем аккуратно размотал медицинское творение на ноге Ильи. Тот морщился, но молча терпел, стиснул зубы. Надо сказать, что Старинову повезло. Кость осталась цела, аккуратное входное отверстие, такое же выходное, классическая сквозная. Леха прищурился, разглядывая рану. Потом нырнул в подобие аптечки, достал маленький пакетик с белым порошком. Только что появившийся в мире стрептоцит он раздобыл за безумные по местным меркам деньги пару месяцев назад, раскидал по своим запасам и выдал друзьям и хорошим знакомым, на случай таких вот незапланированных ситуаций. Решив, что кашу маслом не испортишь, он без лишних церемоний высыпал весь пакет прямо в отверстие раны. Старинов вздрогнул, губы сжались в тонкую линию. Леха фыркнул, вытер руки о штаны и задумчиво добавил. Остался только один вопрос. Затащила ли пуля ткань в рану? Он критически осмотрел окровавленный бинт и хмыкнул. Вскрытие показало, больной умер от вскрытия. Радостно подбодрил он побелевшего от его процедуры Илью. Старинов зло покосился на него и медленно выдохнул. Хренов, клянусь, как только оклемаюсь, лично прострелю тебе твою худосочную задницу. Отличная идея. Будем фехтовать на канделябрах, согласился Леха, доставая и критически осматривая маленькую фляжечку и делая маленький глоточек. Так, проверить, что не испортилось. Но сначала ты не засыпай, рассказывай, что случилось. И на, давай-ка, держи, в качестве обезболивающего. Вторая половина июня 1937 года. Там же и те же действующие лица. Леха, выслушав рассказ Старинова о взрыве и бойне у моста, задумчиво почесал затылок, потом прищурился и задал главный вопрос. «Ну и что теперь, товарищ командир? Рискуем и остаемся тут до следующей ночи? Боюсь, после такого шухера франкисты запросто могут устроить прочесывание местности. Да и про собак не надо забывать, могут пустить по следу. Ты вон как раненый в шпу бегемот ломился сюда». Он склонил голову, осматривая заросли вокруг. Место, конечно, глухое, но если испанцы действительно разозлились, сгонит солдат с винтовками, а то и кавалерию, и начнут рыскать тут до посинения. Особенно если догадаются, что участники диверсии могли отойти недалеко. Или... Леха тяжело выдохнул, глядя на самолет. Летим прямо сейчас, рискуя нарваться на истребителей. Они-то сейчас будут носиться, как в шпу ужаленные, и на каждом кусте видеть республиканских шпионов. Он скрестил руки на груди, разглядывая Старинова. «Ты как, командир, полетишь сейчас, если надо?» Илья хмыкнул, вытирая ладонью пот со лба, на секунду прикрыл глаза, а потом устало усмехнулся. «Леша», — прохрипел Старинов, осторожно перемещая свое раненое тело, — «я уже два раза за последние сутки чуть не сдох. Думаешь, третий меня пугает? Вот задачу мы не выполнили, это беда. Вряд ли ты сюда еще раз снуешься». Леха сидел, облокотившись на стойку шасси своего замаскированного Штольха, и щурился на рассветное небо. Солнце еще только начинало подниматься, окрашивая восток нежными розовато-золотыми оттенками. Леха поморщился, прикидывая варианты. Ну да, развернуться и вернуться сюда в ближайшие дни, та еще авантюра. Враги явно будут ждать. Да и не факт, что к тому моменту этот чертов мост не укрепит еще сильнее. Ну и что предлагаешь? Задумчиво и отстраненно он сказал, скрестив руки. Стать японским камикадзе, разогнаться и со всей дури, со всех наших 150 км в час влепиться в центр моста, только боюсь, таких самолетиков нужно с десяток. Можно попробовать, фыркнул Старинов. Правда, я бы тогда тебе пулеметную очередь вслед организовал, чтобы без отступлений. Леха ухмыльнулся, но в голосе веселья не было. Заботливый ты, Илья, всегда рад помочь другу, да, пулеметную очередь. «Пулеметную очередь! Пулеметную очередь!» Наступила тишина. Старинов мрачно смотрел перед собой, задумчиво перебирая ремень пулемета. А вот наш герой из иного времени необычно оживился. Глаза его слегка прищурились, будто он прорабатывал в голове возможные планы. «Ладно, а почему к этому мосту так пристали?» Вдруг выдал Леха. «Ты же сам мне рассказывал про минирование тоннелей на Южном фронте». Старинов перевел взгляд на него, выжидающе подняв бровь. «И что ты предлагаешь, товарищ воздушный извозчик? Динамита нема». Леха потер подбородок, мысленно прокручивая детали. «Слушай, сейчас у моста самая настоящая комадрилья творится, фашисты на ушах стоят, но если...» Он наклонился к Старинову, понизив голос, и заговорил быстро, рисуя фигуры руками в воздухе. Старинов удивленно вытаращил на него глаза, покачал головой и затем хмыкнул. «Ну ты и псих ненормальный, Хренов. Самый натуральный, Надя тоже так говорит», — согласился Леха, пожав плечами, добавив про себя и остальные знакомые девушки. «Ты точно зря в летчики пошел», — продолжал возмущаться Старинов. «Тебе в диверсантах самое место, и это мне человек предлагает, который только что рассказывал, как опасно просто так обратно днем долететь». Леха еще раз бросил взгляд на горизонт, прикидывая, сколько у них времени, пока солнце поднимется достаточно высоко и укромное местечко с самолетом превратится в заманчивую мишень. «Отмороженный ты на всю голову. Я более идиотского плана за всю свою жизнь не видел». Илья Старинов устало потирал лицо. «Давай попробуем». Наконец нелогично завершил свою тираду будущий дедушка советского спецназа. Над холмами, медленно поднимаясь, выползало красное солнце, окрашивая небо в огненные оттенки. Его лучи, словно любопытные глаза, заливали пространство, скользили по вершинам деревьев, пробирались в расселенные ложбины, подсвечивая мир багряными красками. Оно тоже желало посмотреть, что получится из этого безумного плана, каким будет финал и выживет ли тот, кто упрямо цепляется за свой долг, удастся ли безрассудному замыслу воплотиться в реальность. Леха радостно и беззаботно рассмеялся как человек, который принял трудное решение и перестал сомневаться. «Я моряк, Илья. Слабоумие и отвага – наш девиз».